Глава 3. Я почти задремала, когда неслышно подошедший Мартин тронул меня за плечо. Я вздрогнула и открыла глаза. Он протянул мне сигарету с марихуаной. Взгляд его подобрел. Видно, уже покурил. «Ириш, попробуй. Сразу нервишки в порядок приведешь. Ты же знаешь, я не балуюсь. Сделай хоть пару затяжек, и уже не будешь такой мегерой. Это для души хорошо. Нервы и мышцы расслабляет, от стресса помогает. Никто еще от травки не умер, в отличие от алкоголя и сигарет. Главное, натуральный продукт, а не химия. Тусуешься себе в клубе в компашке хороших друзей. Косячок идет, ну, чисто на ура. Мне нравится. Это ведь своеобразный ритуал. Немного расширяет сознание. Пожалуй, лучший из легких наркотиков. Отходняка не дает, при том, что алкоголь, особенно крепкий типа водки, наркотик тяжелый, дающий отходняк. Травка расслабляет быстро, качественно и без побочных эффектов, типа расплескаться в унитаз или сходить с ума от головной боли, потому что она натуральная, и употреблять ее начали раньше алкоголя. Разная дурь по-разному прет. Кому нужно гадкое похмелье, головные боли и неприятный вкус во рту? Раскуриться от души гораздо приятнее. Природный продукт, от нее и мысли легкие, необременительные. Можно и посмеяться, и войти в глубокий транс. Кстати, идеи, которые приходят в голову после пары-тройки затяжек, часто бывают конструктивно полезными. Мартин вновь блаженно затянулся. «Ну что ты таращишься на меня, будто первый раз видишь? Можно подумать, ты не знала, что я травкой балуюсь. Ты никогда не была против и реагировал на это абсолютно спокойно. Ненавижу наркоту», — выдавила я. «С каких это пор?» — хмыкнул Мартин. «Считай с сегодняшнего дня». «Ну и зря. Когда покуришь, мир вокруг становится гораздо четче. Жизнь хороша, когда есть анаша. Зависимости от нее никакой, разве что психологическая. Но то же самое можно сказать о еде, сексе, интернете. Бесподобное ощущение. А главное, не теряешь чувство реальности, как при тяжелых наркотиках. Трава нужна, как воздух. Вообще, жизнь такое дерьмо, что иногда хочется накуриться и забыться. Марихуана — трава мудрости и познания истины. Трава — это свобода. В первую очередь, свобода мыслей. С укуренными приятно общаться. Обычно они не агрессивны. Им, может, и хочется кому-то морду набить. Да лень. Поэтому они безобидны. А еще смешно, когда укуренный найдет себе тему для разговора. Ему не важно, слушает его кто-нибудь или нет. Сидит и повторяет одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Трава — это класс. Способ по-иному взглянуть на мир и на себя. Не знаю, как ты там по-иному смотришь на мир, но мне не хочется иметь детей-уродов от такого папашки, как ты. Выпалила я и смерила Мартина таким взглядом, что он будто сдулся. Вот видишь, ты сейчас говоришь мне гадости, а я на них не реагирую. «Конечно. Потому что ты обдолбался. Я в жизни не пробовала ни травы, ни таблеток, не кололась. Это моя принципиальная позиция. Иначе я перестала бы себя уважать. Расширение сознания, полное расслабление – все это пустые слова. Сознание, если оно есть, расширяется хотя бы от чтения умных книг». «Ирка, все-таки ты не права. После травы такое офигенное ощущение радости, веселья и беззаботности. Трава дает душевное равновесие и позволяет взглянуть на проблемы свысока. Я люблю шмаль за то, что она не перехватывает полностью мою волю, как алкоголь, который после определенного количества принятого внутрь не оставляет тебе шанса, и ты начинаешь вести себя, как агрессивное животное. Шмаль очищает от грубых и агрессивных порывов. Жить становится легко и приятно. Она не превращает людей в уродов с заплывшими лицами, роющихся в помойке и готовых на все за бутылку дешевой водки. А если еще и секс под травой, это что-то абсолютно безумное. Член становится реально каменным, можно кончить несколько раз. Эрекция улетная. Для людей с хорошей фантазией я рекомендовал бы использовать траву, а еще лучше гашиш, как отличный психостимулятор для преодоления проблем в постели. Ну положи руку на член, попробуй его на ощупь. Смотри, какой он стал твердый. Его совсем не нужно поднимать. Реально дымит. Он как коромысло». «Как что? Я же говорю, как коромысло. Не член, а лопата. Ириш, ну потрогай». «Наркоман ты придурочный. Зачем так злобно? Веришь гнилой пропаганде, что марихуана наркотик? Чем алкаши лучше торчков? И те, и другие готовы сделать все, лишь бы получить желаемое состояние». Мартин противно заржал. «Что-то меня на ха-ха прибило. Когда обкурятся, всегда смеются как идиоты», — заметила я. «И кому понадобится твой высохший мозг в будущем? Дура ты. Эта трава полезна для создания духовного мира. Это растение для силы и мудрости. Она позволяет снять шоры с наших слепых глаз и понять собственную уникальность. Ты не догоняешь. И я, кажется, понимаю, почему тебе пересадили сердце женщины, которая реально мучилась от климакса». «Что ты сказал? Что слышала? У тебя климакс, вот и бесишься. Откуда у меня может быть климакс в 24 года? Если ты, придурок обдолбанный, не знаешь, как физиологически устроена женщина, лучше молчи. Ха-ха-ха, у тебя возраст 24-летней девушки, а сердце 45-летней. Отсюда и все проблемы. Раньше ты нормально воспринимала, когда я курю травку и трахаться хотела, как кошка по первому зову. А теперь как старая тетка. Мораль мне читаешь. А между прочим, трава помогает в общении с жизнерадостными людьми. А ты теперь не такая. Это полет, это невесомость. Ощущение такое, будто весь мир стал твоим. А ты в нем не один из миллиарда, а самый главный. Это другой мир. Твое сознание уходит из тела. Ты становишься выше всех жизненных мелочей. Идеальный кайф для мыслящих существ. А если мозгов нет, так и любой кайф вреден. Расти и приумножайся, о прекрасная трава марихуана. Только глядя на тебя, мне уже становится хорошо. А если покурить, мир кажется теплее, умнее и разнообразнее. Жить и думать о жизни и ее смысле намного легче с волшебной травкой. Не водку же любить. Превратишься в идиота и конкретно отравишь организм. Марихуана для меня как добрый и мудрый друг. Вторая хапка открывает новые горизонты восприятия себя и мира. А после прихода восприятие мира и себя сливается в одно, кайфовое и тотальное. С марихуаны начинают все наркоманы. Ненавижу ее, как и любой другой наркотик. Ведь даже на самый легкий можно серьезно подсесть. Осточертели улыбки обкуренные, глаза пустые. Особенно если человек тебе дорог и понимаешь, что он законченный наркоман. Противные, ужасные ощущения. Дело не в привыкании, а в нездоровом образе жизни. А марихуану не надо любить, ее надо употреблять. Кофе тот же наркотик, а травка – безопасный и приятный способ релаксации. Когда мне нужно расслабиться, она расслабляет. Когда хочется исправить настроение, она его улучшает, возбуждает, обостряет ощущения, дарит счастье и умиротворенность. Я смотрел на Мартина и пыталась понять, как я согласилась стать невестой этого козла? Где были мои глаза? Передо мной был наркоман, недоразвитый и тупой. Стоял и глупо улыбался, словно не порол чушь, а говорил что-то умное. «Не люблю тех, кто курит траву, мне с ними не интересно», — вздохнула я. «У них реально усыхают мозги, с ними не о чем говорить. Все интересы, где достать косяк и побыстрее употребить, с наслаждением вдыхать вонючий дым, а потом сидеть, тупо уставившись в одну точку или ржать как дебилы. Марихуана губит мозг, тот, кто курит ее систематически несколько лет, начинает постепенно деградировать. Человек реально тормозит, делает долгие паузы между словами. Короче, становится тупым. Противно смотреть. А потом эти придурки бегут к холодильнику и начинают жрать как свиньи. Я брезгливо поморщилась, представив себе это зрелище. «Хорошо, когда есть чем пыхнуть. Плохо, когда пыхнуть нечем», — ни к селу, ни к городу выдал Мартин. «Хорош обвинять. Лучше сама попробуй травку. Может, подобреешь. Я не могу не курить марихуану. Травка супер, хоть и орут все, что это наркотик. Ощущение радости от жизни, доброта, полный пофигизм — вот что для меня марихуана. Люди, курите марихуану и забудьте про общественное осуждение. Жизнь хороша, когда есть травка, потому что открывает человеку его истинное «я», помогает взглянуть на мир позитивно, полюбить окружающих, пусть злых и привыкших смотреть на все через призму грязного стакана. Есть песенка, и в ней такие слова: «Нас накроют счастьем и теплым ветром». Это про состояние человека после третьей-четвертой затяжки, когда губы сами расплываются в улыбке. Не надо серьезно воспринимать окружающую действительность и себя в ней. Это сложно для человека, имеющего безразмерное чувство собственной значимости. Мир всего лишь фантом, который не стоит переоценивать, но нельзя и недооценивать, заливался соловьем окончательно обдолбанный Мартин. Я смотрел на него с жалостью и слушала про то, как под воздействием марихуаны мозг начинает работать лучше, поэтому, мол, власти и боятся ее легализовывать. Вдруг народ начнет думать. Пусть лучше водку жрет и тупеет. Мартин на полном серьезе заявил, что марихуана не вреднее табака. Наоборот, более полезное вещество. А вот на мозги действует сильнее. От нее не дуреешь, как от водки. И печень от нее не разрушается. На этом месте я чуть не расхохоталась. А он гнул свое. Нет от нее похмелья. Ведешь себя адекватно. Марихуана снимает усталость и раздражительность. Ты попадаешь в совсем другой мир. Не повседневное говно, которое мы вынуждены терпеть изо дня в день. Полная раскрепощенность ощущений. Свобода мысли и без напрягов. Я не могу представить мир без этого лекарства. Именно лекарства. У нас в стране надо продавать легкие наркотики свободно, как в Голландии. Тогда будет меньше наркоманов и алкашей, да и прибыль в казну пойдет огромная. Марихуана появилась не просто так. В папирусах Древнего Египта, представляешь, отмечено, что она высвобождает скрытую энергию. Люди, которые курят дурку, самые позитивные в мире. Эта трава красиво выглядит, приятно пахнет и сближает людей. Вот ты говоришь, дурь дерьмо, но как можно спорить о вкусе устриц, не попробовав их? Я, между прочим, не пробовал героин и не собираюсь. Где примеры того, что она шапортит и губит людей? По-моему, лучше смеяться, чем не врубаться в то, что тебе говорят другие, и кидаться на них с ножом. «Ты все сказал?» — спросила я устало и допила остатки шампанского в бокале. «Нет, не все. Если ты настолько тупая и непросвещенная, могу просветить. Это классная травушка. Рано или поздно ее легализуют. Так приятно посидеть в душной задымленной комнате и повтыкаться просто, чтобы расслабиться. Забыть ненадолго о проблемах и от души поржать. Каждый сам выбирает, что употреблять, а что не употреблять. Травка – величайшее достижение, в том числе из-за медицинских показаний. В общем, если посмотреть на нее глазами инопланетянина, то непонятно, почему при легальной продаже алкоголя марихуана остается запрещенной. Кстати, асоциального поведения она тоже не вызывает. Во всяком случае, агрессивно. Уж точно. Тупеть человек тупеет. Немного. Я усмехнулась. Мартин недовольно глянул на меня и повысил голос. Да, совсем немного, я считаю. Это его выбор. А за свой выбор мы отчитываться не обязаны ни перед кем, кроме себя. Мне очень нравится это чудесное растение. Я люблю его курить, нюхать и жевать. От этого мне становится легко и приятно. Не понимаю, почему траву-мураву, этот щедрый дар природы, запрещают. Понятное дело, перепитую людскую массу легче держать под контролем, чем обкуренную. Но посмотри, в Голландии самый низкий уровень наркомании в Европе. Очень мало преступлений, опять же по сравнению с Европой. И опять же высокий уровень интеллекта, плюс добрые, отзывчивые люди. Наркотическое состояние позволяет видеть то, чего ты никогда не увидишь, будучи нормальным. А если просто напьешься, углядишь только чертиков перед собой. «Послушай, хватит мне лекцию читать», — прервала я Мартина. «Ну и зачем оно надо? Искусственное ощущение, искусственное счастье на короткий миг. Да уж лучше пусть мне будет плохо, зато это настоящие эмоции. Никакой истины нет, все в границах восприятия. Так что марихуана не путь к истине, а скоростная трасса к депрессии и к легкой стадии шизофрении. Она тянет на дно, усиливая инфантилизм и нерешительность. Человек становится неспособным изменить свою жизнь, только наблюдает, как она проходит почти без его участия. Наркоман — слабое, эгоистичное и неумное существо. Ничего хорошего в наркотике быть не может. Если считаешь, что это безопасно, то ты глубоко заблуждаешься. Наркотик — это непременная смерть». Я сделала паузу, по щекам покатились слезы. Мартин не обратил на это внимания. «Я столько времени боролась за жизнь, так мечтала встать на ноги, а ты... сидишь здесь и тупо травишь меня. Пойми, наконец, марихуана не помогает решать проблемы. Она дает возможность на время забыть о них, да и то с трудом. Человек быстро привыкает к такому способу борьбы с депрессией, вызванной неудачами. Начинает чаще курить траву, а потом наступает полнейшая неспособность действительно влиять на ход событий, изменять обстоятельства. Остается бессмысленное употребление наркотика». Я вздохнула и посмотрела на Мартина. Похоже, ему наплевать, что я сейчас говорю. Я уверена, легких наркотиков не бывает. Все санаши начинали. Потом с нее уже не втыкает, а кайфа хочется. Тут и появляется всякие кокаин и прочее. Зачем начинать? Многие делают это со скуки. Просто так. Но не идиоты ли? Я никогда не пробовала наркотики и не собираюсь. У меня нет желания умереть от инсульта или инфаркта. Мало кому понравится валяться на полу в судорогах с пеной у рта. Я предпочитаю преодолевать проблемы и трудности, а не уходить от них в иллюзорный мир. Наркотик тормозит мозговую активность. Трава — это зло. Для наркомана все остальное не так уж важно. Что бы с ним ни происходило, он не будет сильно переживать. Ему по большому счету все до фени. Дунул, забылся и снова полный порядок. Реальность его уже не беспокоит. Развитие человека обычно связано с определенными душевными переживаниями, поиском себя, своего пути в жизни, стремлением к совершенству. А наркоман, как и алкоголик, полностью останавливается в своем развитии. Наркотики постепенно становятся единственным смыслом его существования. «Мне непонятно», — я хлопнула Мартина по плечу, — «как при помощи марихуаны мир может стать лучше? Как это выглядит в твоем понимании? В доску обкуренные люди не испытывают друг к другу никакого негатива, только потому, что им кайфово и все вокруг такое прикольное и красивое? Идеальная утопия. Кайф пройдет, и человек вернется в жестокую реальность, а наркоши снова станут злыми и недовольными. Опять обкурятся, вот так и будешь жить в вечном кайфе. Но ты же знаешь, это невозможно. Ни здоровья, ни денег не хватит. Даже не в этом дело. Проблемы нужно решать, а не убегать от них. В этом суть сильной личности, а от наркотиков приобретается зависимость психологическая. Человек слабеет как личность». Я замолчала. Что еще ему сказать? Что каждый выкуренный косяк равен убитой клетке мозга? Человек разумный никогда не станет добровольно пичкать себя таким допингом. Ему и так неплохо живется. Проблемы курением травки не решаются. Расширение сознания — это бред. Никуда оно не расширяется и не сужается. Просто затуманивается. И самооценку повышает закомплексованным личностям. Вот им и мерещится, что они высшее знание обрели. А самообман — вещь нехорошая, неправильная. Реальность-то от этого не меняется. Не дождавшись реакции Мартина, я выпалила. Одним словом, мне нахрен не нужен жених-наркоман. Чтобы замуж за него и детей наркош иметь? Ни за что. Собирай свои манатки и пошел вон из моего дома. Ирка, ты в своей больнице с кровати вниз башкой не падала? Вот и дождалась реакции, подумал я. «Сваливай», — я сказала. «Два раза повторять не буду. Сейчас позову охрану отца, они тебя быстро с лестницы спустят и марихуану в задницу засунут».